Она стояла, не двигаясь, затем подняла на него глаза, дернув его ниже колен, встал и некоторое время стоял, вероятно, приводя в порядок свою одежду. Затем потихоньку отворил дверь и вышел из хижины. Она увидела яркую маленькую луну, сияющую над просвечивающим сквозь верхушки дубов заревом вечерней зари. Быстро встав с одеяла, она привела себя в полный порядок, по природе она была чрезвычайно опрятной, и подошла к двери хижины.